Глава 54. По совету Чарослава я выждала несколько часов, прежде чем принять посадников. Надо было показать им, что их подчинение не так важно для меня. Хотя это было не так. Но муж заверил меня, что они должны поверить в то, что сами более заинтересованы в моей благосклонности, чем я в их преданности. Все это время посадники терпеливо ждали моей аудиенции. За это время мы с мужем обсудили, как мне следует вести себя и что говорить. Около 2 часов дня я спустилась вниз, надев свое самое дорогое платье. Хотела выглядеть как правительница на лагере. Горница, где ждали уже 4 часа посадники, сияла чистотой и свежестью. Накануне мы с Ирингой отмыли ее от куриного помета. На днях серые птицы наконец-то переселились в теплый амбар, и это было очень кстати. Что бы сказали прибывшие посадники, если бы увидели в моих деревянных палатах куриц? Едва я вошла в просторную горницу, все 5 посадников встали, поклонились мне в пояс. Я поздоровалась с ними сдержанно, желая, чтобы они сами сказали, с чем пожаловали. Посадники прибыли из восточных земель Налагии, представились и тут же заверили меня в своей преданности. Я поздоровалась со всеми и присела на широкий деревянный стул. Мы начали обсуждать с мужчинами, как обстоят дела на землях, вверенных им в управление. После получаса беседы один из них, темноволосый бородач, спросил: «Можем ли мы, царица, рассчитывать на твою благосклонность и остаться управлять подчиненными градами и землями?» «Да, если вы согласны жить и управлять по новым законам». «Мы изучили их и согласны». «И не боитесь наказания? Оно сурово, и вы должны быть к этому готовы, если хотите дальше служить народу Налагии». Я говорила о народном вече, которое теперь судило службу каждого посадника раз в полгода и могло вынести и смертный приговор, или же изгнание в мертвые земли. «Мы готовы». Чарослав быстро кивнул мне, и я видела, что он тоже рад всему происходящему. «Хорошо, тогда я оставлю вас на службе», — обнадежила я мужчин. «Сейчас ступайте с моим мужем Чарославом и обговорите более подробно, что от вас требуется и как будет все устроено в царстве». Все тут же согласились, и я заявила, что посадники могут остаться в моем доме на ночь, а их приближенные разместиться в соседних избах. Уже завтра мужчины собирались покинуть Светоград. Перед уходом я шепнула Чарославу, чтобы он на карте прямо зарисовал границы управления каждого посадника, чтобы они понимали, какие земли нам уже подчиняются. После того, как посадники и Чарослав покинули просторную горницу, я облегченно выдохнула. Не могла сдержаться, чтобы не улыбнуться. Так и сидела на широком деревянном стуле и думала о том, что все налаживается. Эти 5 посадников присягнули мне на верность, и я ожидала, что за ними потянутся и следующие. Спустя час в моей просторной царской избе появилась Альгина. Она привела Руту от того, что красава уже умчалась выполнять мою просьбу по выявлению способностей у вновь прибывших. Поцеловав девочку, я велела ей идти на кухню, где Иринга приготовила уху. Припрыгивая, Рута умчалась, что-то щебеча о том, что цветы ее любят. «Златовей, я могу поговорить с тобой?» — спросила Альгина, когда мы остались одни в горнице. «Это о твоей Руте». «Что такое?» «Я хотела, чтобы она помогла мне в теплице. У малышки явный дар к выращиванию растений». «Правда?» – удивилась я. «Да, сегодня она смогла вдохнуть жизнь в рассаду, которая не прижилась. Я отставила в угол завядшие стебельки гороха, чтобы выкинуть. А Рута долго сидела над ними и говорила с теми всходами. Я думала, она играет, а спустя время увидела, что стебельки поднялись, и они живые. Это явно Рута оживила их. Потому я и прошу ее у тебя. Она сама вызвалась мне помогать». «Ты хочешь, чтобы она работала в теплице, Но Рута еще так мала. Не работала, а помогала, ответила Альгина. Она сказала, что хочет играть с растениями, как сегодня. Заставлять я ее не буду, но вижу, ей самой это нравится. Она жаждет сажать все так же, как и я. Как замечательно. Конечно, я не против, чтобы Рута помогала в теплицах. Я поговорю с Чарославом, чтобы он понял. Именно про это я говорила сегодня с Красавой. Как было бы хорошо, если бы все наши жители нашли дело по душе и своему дару. Вот и спасибо. У Руты будет полная свобода. Я пообещала Альгине привозить Руту поутру к теплицам каждый день, когда девочка захочет. Она довольно закивала и уже вознамерилась возвращаться на свою службу, как я предложила. «Поедем вместе? Мы с Берном подвезем тебя до теплиц. Мы все равно собирались в порт, хочу посмотреть на новую лодку». Перенек обрадовал меня, что они вчера смогли спустить на воду ту самую большую ладью, которая с парусом. Оставив Руту под присмотром Иринги, мы с Альгиной поспешили на улицу. Зимнее солнце уже клонилось к земле, но мы хотели хотя бы еще несколько часов позаниматься делами. По дороге я завела разговор. «Альгина, конечно, это не мое дело, но хотела сказать тебе...» «Что же?» «Арей влюблен в тебя». «Я знаю о том». Вздохнула женщина и перевела взор вдаль, задумавшись. Берн шагал быстро, но осторожно. Оттого мы почти не держались за его толстый мех. «Но ты не думала, чтобы жить с ним семьей?» «Но у меня уже есть муж. Точнее, остался в Елизарии». «Альгина, ты же знаешь, что по законам царств супруг или супруга, попавшие в Налагию, считаются свободными от брака. Так воспользуйся этим. Отныне ты свободна от мужа тирана». «Я боюсь, Вея. А если Арей окажется таким же, как мой первый муж, жестоким и несдержанным? Я не хочу более такого гневливого мужа. Лучше уж одной». «Понимаю тебя, но не думаю, что дядя Чарослава такой. Он же ни разу не накричал на тебя и не поднял руку». «Но он кричит на мужиков, когда они спорят о чем-то. Тогда он, ого-го, какой грозный». «Он воин, а они, некоторые, не сдержаны, как Арей. Но с тобой же он другой, я вижу это». «Хотела бы и я в это верить, Вея, что со мной он другой. Арей приятен мне, но его гнев порой пугает». «А если его проверить?» «Как это?» «Надо тебе сделать что-то такое, что выведет его из себя, вызовет его недовольство. Такое, за что твой старый муж точно бы ударил тебя. И посмотреть, как поведет себя Арей. Если он только пальцем тебя тронет, я сразу же потребую, чтобы он больше не приближался к тебе». «А что, можно попробовать посмотреть, как он себя поведет?» Вечернюю трапезу мы провели вместе с прибывшими посадниками и родичами-медведями. Иринга наготовила сдобных пирогов и запекла в печи щуку с гречневой кашей. Посадники привезли с собой заморские яства и вино. Мы ели, шумно обсуждали предстоящие планы и разошлись только ближе к ночи. Уставшая, но довольная сегодняшним плодотворным днем, около полуночи я зашла в свою спальню, аскетичную, маленькую, но уютную. Здесь разместились только одна моя кровать-полуторка, как называли такие в моем прежнем мире, стол и два сундука с одеждой. Я жила одна, Рута спала с Ирингой в другой комнате, а Чарослав делил спальню с Ареем. Зевая, я быстро облачилась в сорочку и подошла к небольшому зеркалу, висевшему на стене, чтобы расчесать свои длинные волосы. Ирингу я отпустила спать, она тоже очень устала. А теперь сама пыталась заплести косу, когда неожиданно раздался скрип двери. Тут же большую свечу задуло, и комната погрузилась во мрак. «Кто здесь?» – испуганно произнесла я, обернувшись. Дверь в спальню была открыта, но никого не было видно. Я нахмурилась, но не успела сделать даже шаг, как в следующее мгновение на меня кто-то выскочил из темного угла. Во мраке блеснуло опасное лезвие клинка, занесенного надо мной. Я дико закричала, инстинктивно выставила перед собой руку, словно защищаясь.